Никто не разговаривал со мной так, как ты в тот день. Недаром Сян Юнь тоже говорит, что ты добрая. Раньше, когда я слышала, как она тебя хвалит, я была недовольна. Но тогда я на себе испытала твою доброту. Я никогда ни в чем не давала тебе спуску, но ты, невзирая на это, ласково обращалась со мной и, наконец, убедила меня, что я в тебе ошиблась. Если бы я не заметила твою искренность, я бы сейчас не сказала тебе то, что говорю. Вот ты советуешь ежедневно пить отвар из ласточкиных гнезд. Достать их, конечно, можно, но здоровье у меня плохое. Болезнь вспыхивает каждый год, и вряд ли будет какая-нибудь польза. И так уже с приглашением врачей, приготовлением лекарств из женьшеня и цинамона я перевернула вверх дном весь дом. А если еще я начну варить новый отвар из ласточкиных гнезд, бабушка, тетя и Фэнзе, разумеется, ничего не скажут, но вся прислуга будет ворчать, что со мной много хлопот. Сама подумай. Наши домочадцы знают, что старая госпожа любит брата Бао Юя и сестру Фэнзе и смотрит на них, как тигры, и за глаза говорят о них всякие пакости. Что же ожидать мне? Ведь я не принадлежу к числу здешних господ, не имею никакой поддержки и опоры, и у меня здесь только временное убежище. Прислуга и так меня ненавидит. К чему навлекать на себя еще и проклятие? Уж если на то пошло, то и мое положение не лучше твоего, — возразила Бао Чай. Ну, как ты можешь сравнивать меня с собой? — воскликнула Дай Юй. У тебя есть мать, старший брат. Вы здесь ведете торговлю, владеете домами. На родине у вас тоже есть дома и земли. Вы живете в гостях у своих родственников, ни в чем от них не зависите и можете уехать, как только пожелаете. У меня же нет ничего. И я одеваюсь, и ем, и пью все за счет родных. И на меня они тратят столько же, сколько на своих дочерей. Ну скажи, разве это не вызывает ненависть со стороны ничтожных людишек? «Какие же тут расходы!» — воскликнула Бао Чай. «В крайнем случае им придется истратить немного на твой свадебный убор, но пока об этом печалиться нечего». При этих словах щеки Дай Юй залились стыдливым румянцем. «Я считала тебя серьезной, а ты вздумала надо мной насмехаться?» — произнесла она. «Я все рассказала тебе потому, что надеялась найти у тебя сочувствие. Правда, я только что пошутила, но вместе с тем это вполне серьезно», — ответила Бао Чай. «Однако не беспокойся. Пока я здесь, я тебя не покину и буду всегда с тобой коротать время. Если у тебя возникнут какие-нибудь затруднения или кто-нибудь обидит тебя, говори прямо мне. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Хотя у меня и есть старший брат, но ты сама знаешь, какой он. В действительности у меня есть только мама, и мне немногим лучше, чем тебе. Если можно так выразиться, мы больны одной болезнью, и поэтому жалеем друг друга. Ты умная девушка. Зачем тебе все время испускать вздохи Сыма Ню?» Сыма Ню, один из учеников Конфуция, как гласит предание, был единственным сыном в семье и постоянно вздыхал, что у него нет братьев. То, что ты мне сейчас говорила, тоже верно, ибо всегда лучше не утруждать никого понапрасну. Завтра я пойду домой и поговорю с мамой. Возможно, у нас еще есть ласточкины гнезда. Тогда я пришлю тебе несколько лянов. Вели свои служанки каждый день готовить тебе отвар. Тогда не придется никого беспокоить. Это все, конечно, мелочь. Но я тебе признательна, что ты так обо мне заботишься. Вновь улыбнулась Дай Юй. Стоит ли упоминать об этом? Возразила Бао Чай. Мне только очень грустно, что не удается всем услужить. Впрочем, ладно. ты уже утомилась».